54. Взвалив Первую Республику. И вот тогда там-парам-пам-пам-бим-бом, дамы и господа, при том, что Изабелла II пряталась у французов, наступила наша Первая Республика. Она пришла, и именно в ней сидят корни всего последующего развития республиканской истории в той стране, в которой шестеро из каждых 10 жителей были неграмотны. Во Франции таковых было 3 из 10, и где 13 405 членов городских советов и 467 алькальдов не умели ни читать, ни писать. В той бедной Испании, подвластной генералам, епископам и финансовым спекулянтам, политика находилась в руках руководителей партий без членства вон их и без каких бы то ни было программ, а выборы были не более чем фарсом. Народное просвещение потерпело оглушительный крах в силу преступного небрежения политиков. Церковь сохранила огромное влияние в образовании, 6 тысяч поселений не имели школы, и половина из 12 тысяч учителей, согласно переписи населения, официально характеризовались как обладающие невысоким уровнем знаний. Занавес. Во имя фальшивых либеральных завоеваний политико-финансовая олигархия, новая владелица собственности в деревне, право на которую она сама долго критиковала, пока та не перешла в ее руки, разоряла крестьян, еще в большей степени ухудшая, что уж совсем край, то жуткое положение, в котором крестьянство находилось под властью церкви и дворянства. Что касается индустриализации, вызов, на который другие европейские страны отвечали эффективно и с энтузиазмом, то в Испании она ограничивалась Каталонией, страной басков и такими периферийными зонами, как Малага, Алькой и Севилья. Но и там осуществлялось в виде частной инициативы предпринимателей, которые, как указывает историк Жозеф Фонтана, не имели возможности повлиять на власти, которые не только не осуществляли поддержку индустриализации, но, напротив, относились к этому вопросу с крайним недоверием. Эта опаска, в частности, была мотивирована страхом перед революцией. Фабрики и заводы, с точки зрения правящего класса Испании, представляли собой опасную пролетарскую среду, а она, с каждым разом все более щедро засеиваемая социальными идеями, бродившими по Европе, холодила олигархам кровь, в особенности после Парижской коммуны, завершившейся кровавой баней. Так что промышленная отсталость, удержание народа на земле, его бедственное состояние, контроль над народом осуществлялся руками местных каситов, обладавших правом на репрессии, банд погромщиков и гражданской гвардии, являлись не исключительно следствием национальной отсталости, но и в том числе сознательно поставленной многими политиками целью в полном соответствии с идеей, выраженной за несколько лет до этого Мартинесом де ла Росой, писавшим, что благодаря отсутствию фабрик и заводов, зловредные доктрины, которые подбивают к мятежам низшие классы, распространяются, к счастью, исключительно среди других народов. И именно при таких малообнадеживающих обстоятельствах, задумайтесь об этом, была провозглашена с 258 голосами «за» и 32 «против». Любопытно, что депутатов-республиканцев было всего 77, так что прикиньте число оппортунистов, которые вскочили на подножку этого поезда. Та Первая Республика, которую с первого момента ее существования взялись методично крушить все политические, военные, религиозные, финансовые силы Испании, а также ее народ. Несчастная протянула всего 11 месяцев. Была и нету. Одни видели ее унитарной, а другие — федеральной. Но прежде чем ситуация прояснилась, братва на свой страх и риск начала высказываться за федерализм. При том, что еще не была принята новая конституция, ничего еще не было ни организовано, ни даже детально прописано, потому что для одних федерация была неким национальным пактом, для других — автономией регионов, для третьих — абсолютной децентрализацией, при которой каждый сам себе хозяин, а еще для кого-то — всеобщей социалистической революцией, по поводу которой, к слову сказать, никто не взялся пояснить, ни в чем она должна заключаться, ни кого первым вешать. Кортесы представляли собой настоящий бордель, а народные массы в виде интриги политиков теряли терпение. В Алькое вспыхнуло настоящее рабочее восстание со стрельбой и прочими делами, а сверх того вишенкой на торте на Кубе разразился сепаратистский мятеж, А дома карлисты, неизменно готовые в самый трудный момент подставить ножку, внезапно усмотрели угрозу христианским ценностям, своим фуэрос и всей прочей мишуре, вновь бросились в горы, начав тем самым свою третью войну, которая станет ожесточенной и долгой за Бога, Отечество, фуэрос и короля. Армия представляла собой ристалище амбиций группировок, где военнослужащие не думали подчиняться своим командирам, вплоть до того, что нашелся всего один генерал по имени Турон, в послужном списке которого не было ни одного упоминания об участии в заговорах и которого, естественно, коллеги-вояки клеймили трусом, пьянчугой и гомиком. Так что нет ничего удивительного в том, что целый ряд мест и местечек принялись объявлять себя сторонниками федерализации и даже полностью независимыми на свой страх и риск. Началось то, что было названо «кантональным восстанием». Им мы насладимся в следующей главе.